Какой-то рефлекс сработал у Фроста. Как только Эм не вышел, он вскочил, закрыл дверь, выключил свет и распластался на полу. Почти сразу же пуля разбила окно и вонзилась в спинку стула, на котором он только что сидел. Охота на него началась. Он лежал неподвижно. Предупредительный выстрел. Начало войны нервов. Он ждал, пока не услышал, как отъехала машина. А может, Силк остался и выжидает в темноте? Фрост продолжал лежать, напряженно думая. Силк, конечно, стреляет лучше его, но это еще не значит, что у него крепче нервы. Фрост знал, что нельзя сидеть и ждать, когда тебя подстрелят. Надо самому нападать. Он вспомнил, как, выходя из джунглей, он притаился и наблюдал за движением каждой ветви и мелькнувшей тени. Тогда он нажимал на спуск, и одним снайпером становилось меньше. И снова, как прежде, волна возбуждения захлестнула его. «Посмотрим, одноглазый, кто кого!» Поднявшись, он вышел из комнаты через боковую дверь. Грозовые тучи заволокли небо, и было темно. Если Силк притаился где-нибудь в кустах, Фрост был уверен, что он не заметит его. Держась в тени, Фрост тихо приблизился к дежурке. В загоне рычали собаки, о которых, вероятно, забыли, и, может быть, даже не кормили. Войдя в помещение, он запер дверь и выключил свет. Он вынул автоматическую винтовку из пирамиды, погасил свет и направился к себе. Быстро сложив необходимые вещи в чемодан, он пошел к машине. Машина принадлежала Гранди, но раздумывать над этим не было времени. Надо было вырваться отсюда. Он вспомнил, как его учили в армии. Владей инициативой, будь первым. Было 3:15. Фрост мчался в аэропорт. Он взял на прокат «Мерседес». Затем переложил вещи в машину и помчался в мотель «Тайн-Суке». Он снял номер и заперся в нем. Только тут он вздохнул спокойно. «Завтра, — сказал он себе, — начнется война не на жизнь, а на смерть. Его личная война, которую он будет вести один против трех. Он сам атакует их, чтобы не ждать смерти, уготованной ему Силком и Гранди. Без 10:03 ночи. Ресторан «Туз-Пик» погрузился в ночной мрак. Его посетители давно разъехались по домам. Марсия вернулась в свой отель. Слуги отдыхали, и только в одной комнате горел свет. Митч Гобби с порцией сосисок сидел за столом. Его клонило ко сну, но он ждал Эмни, который еще не вернулся от Фроста. Он услышал шум подъехавшей машины, шаги на дороге и стук хлопнувшей двери. Гобби почувствовал беспокойство, взглянув на бледное лицо Эмни. «Но как он это принял?» — спросил он, заранее зная ответ. Эмни сел за стол. «Сукин сын, посмеялся надо мной!» Глаза Гобби стали злыми. «Может, ты не объяснил ему всего? Ты рассказал ему о том парне, а?» «Я ему все рассказал, а он рассмеялся мне в лицо!» — воскликнул Эмни. Гобби отодвинул тарелку с сосисками. Он вдруг потерял аппетит. «Лу ведь согласен с этим планом». «Да это не имеет значения», — рявкнул Эмни. «Хватит ссылаться на Лу. Говорю тебе, Митч, мы сделали ошибку, что связались с Фростом. Этот орешек подтвержда Лу. Ты сам считал его решительным и умным парнем. Он собирается расправиться с нами, прежде чем мы с ним. Если бы ты видел его лицо, когда он это говорил, ты бы понял мое состояние. И он это сделает. Не нужно было слушать Лу». «А куда пошел Лу?» — спросил Гобби. «Спать? Куда же еще? У него нервы покрепче моих. Мы разыгрались, все как условились. Пока я говорил с Фростом, Лу стоял в саду с винтовкой. Когда я вышел, Лу выстрелил в окно, чтобы попугать его. Лучше бы он сразу убил его. Наплевать на эти деньги. Когда я рассказал Лу, что Фрост собирается перестрелять всех нас, пока его будут травить, У Лу даже мускул не дрогнул на лице. Он убедил меня, что справится с этим сам, без труда. Представляешь себе? Я иногда жалею, что связался с Лу, да он тоже ненормальный. — Помолчи, — оборвал его Гоби. — Он нас никогда не подводил. Что бы мы делали без него? — А что нас ожидает? — настаивал Эмни. — Благодаря Лу мы не можем высунуть нос отсюда. В это время зазвонил телефон, заставив их вздрогнуть. Гоби взял трубку, послушал и что-то ответил. До Эмни не доходил смысл его слов. Он налил себе большую порцию скотча. Наконец Гоби положил трубку. Звонил Хифи. Я послал его в аэропорт на случай, если Фрост захочет удрать. Хифи сказал, что Фрост оставил на стоянке машину Гранди и нанял Мерседес. Может, он рванул в Майами, чтобы оттуда улететь в Нью-Йорк и замести следы? Ничего подобного. И не думай так, Митч. Он будет охотиться за нами, я уверен. Эмни сжал кулаки. Надо выключить свет. Может быть, он уже где-то поблизости, с винтовкой. Гоби подскочил к Эмни и ударил его по лицу. Заткнись. Ты совсем расклеился. Мы доберемся до него раньше, чем он до нас. Лу пошел спать, и Фрост, наверное, спит. А мы с тобой начнем сейчас проверять все мотели. Я займусь западной частью, а ты восточной. Возьми себя в руки, Рос. Сколько таких типов мы уже подставили Лу? Это будет еще один. Начнем. Через несколько минут Гоби позвонил в отель Тайнсуке. До этого он уже обзвонил все мотели, но без результата. Теперь ему повезло. «Да, сэр», — ответили ему. Минут 40 назад прибыл мужчина на Мерседесе. Он зарегистрировался под именем Питера Джероу. «Высокий, темный, с красивой внешностью?» «Ваше описание подходит, сэр. А что случилось, сэр?» Гоби назвался сержантом из дорожного движения. «Обычная проверка», — сказал он. «Все в порядке». Он повесил трубку. Он был так доволен своим успехом, что не подумал, какую пищу для размышления дал портье. А тот прожил в Сити всю жизнь и знал всех в полиции. Это насторожило его, и он позвонил в полицию, где ему ответили, что такого не существует. Через 2 минуты телефонный звонок разбудил Фроста. Его лицо вытянулось, когда он услышал, что ему сказал портье. «Спасибо», — сказал он. «Это мой подвыпивший друг, валяет дурака. Успокойтесь и не думайте об этом».